Глава четвертая. Что еще я успела узнать о своем нежданном супруге, так это то, что император слов на ветер не бросает. Сказал, чтобы сегодня же ее во дворце не было, и уже через несколько минут в мою комнату буквально ворвалась толпа горничных и лакеев, спешно пакующих вещи в сундуки. Никого вообще не интересовало мое здоровье, смогу ли я нормально путешествовать, за исключением разве что сестры. Впрочем, она-то после случившегося всплеснула руками и со словами «Я попробую поговорить с его величеством и убедить его передумать», сбежала следом за императором. В отличие от нее, я на успех ее убеждений и уговоров особо не рассчитывала. Да и по-хорошему, мне было глубоко начхать на власть имущего внезапно обретенного мужа. Может быть, и Альве было не все равно. Нет, судя по тому, как мое сердце временами ёкало фантомной болью, ей совершенно точно было не все равно на этого тирана. Она его любила, по-настоящему восхищалась им. Я это поняла, когда меня внезапно накрыло тоской по этому мужчине. Не по дворцу, не по балам, о которых он упомянул, а по нему самому. По его скупой улыбке, по прикосновению рук в танце, по его коротким визитам в спальню раз в месяц, когда можно было его обнимать, не нарушая никакой дворцовый этикет. Кажется, она скучала даже по холоду и разочарованию в его глазах, когда не получалось забеременеть снова и снова. Даже по той встрече, где он сказал о магическом оплодотворении. Насколько я поняла, это был аналог нашего ЭКО только с помощью магии. Я тут же открестилась от этого чувства, потому что оно явно было не моим. Грустить и скучать по незнакомому мне мужчине я не собиралась, а вот радоваться обретенной свободе вполне. Еще бы понять, где находится этот Лавуаль. Судя по названию, мне представлялось что-то вроде милой, тихой и спокойной деревушки во французской провинции, но память тела, читай Альви, мне не помогала. Внутри все сжималось и стыло, то ли от скорого расставания с императором и привычной жизнью, то ли от мыслей об этом самом Лавуале. В конце концов, я плюнула на внутренний навигатор и решила спросить у пробегающей мимо горничной, в которой узнала одну из тех, что была здесь во время моего первого пробуждения. «Подскажи, а далеко отсюда до Лавуаля?» Она едва не споткнулась, чуть не выронив стопку белья из яркого атласа. Широко распахнув глаза, будто я спросила что-то странное или глупое. «Если по морю, то около 2 недель, госпожа. Если по небу, то день». «Наверное». «По небу?» — оживилась я. «Мой современный мозг тут же представил самолет. На худой конец — дирижабль. Во дворце есть канализация, значит, и летательные аппараты могли изобрести». «Да», — кивнула девушка, — «но это доступно лишь драконам». Весь мой энтузиазм разом сдулся. «Конечно, зачем самолеты в мире с драконами?» Превратился в ящерицу, крыльями взмахнул — и ты через пару часов на другом континенте. Если по морю, подразумевает другой материк. Или я снова все напутала? А по земле? Решила уточнить осторожно. Что вы, госпожа, по земле в Лавуаль не попасть. Только настоящие смельчаки выбирают путь через снежный перевал Элерона. Из-за вечной непогоды единицы могут его преодолеть. Бррр, Эльбрус какой-то. «Значит, море», — пробормотала я, надеясь на то, что почти бывший муженек не станет экономить и не отправит меня в Лавуаль пешком. Хотя с него станется. Он, в принципе, о жене не заботился, даже когда она ему вроде как нужна была для рождения детей. А теперь и подавно хочет отправить с глаз долой и с сердца вон. «В Лавуале сейчас погода хорошая?» — забросила я следующую удочку. Горничная побледнела и подозрительно отвела взгляд. «Для тех, кто привык там жить, госпожа». Она присела и посмотрела на меня умоляюще. «Простите, мне нужно помочь вам собраться, иначе меня накажут». Пришлось ее отпустить, заодно прикусить язык, чтобы себя не выдать. Потому что если о Лавуале знает простая прислуга, то о нем точно должны знать Альви и Анаста, которая так и не вернулась. Очевидно, убеждала императора передумать. А жаль, здесь от нее пользы было бы больше. Или тоже собиралась? Насколько я успела заглянуть в память Альви, сестры были неразлучны. В детстве, в отцовском поместье, ко двору приехали вместе, вместе переживали все горести и радости. Логично, что Анаста отправится со мной в ссылку. Мне, правда, хотелось помочь со сборами, чтобы самостоятельно решить, что брать, а что нет, проконтролировать. Но первая же моя попытка заглянуть в ближайший сундук заставила горничных нервно шушукаться. Так я поняла, что Альви сундуками не занималась и побоялась себя выдать. Кто их знает, как они отнесутся к лжеискре. Если император чуть негодную супругу не казнил, то что сделать с той, что забрала ее тело? Предполагаю, мои слова «я не специально, так получилось» вряд ли убедят его отпустить меня с миром. Поэтому я шикнула на свою деятельную натуру и временно притаилась. Тем более сундуки все равно были не мои, а рыться в чужих вещах — моветон. И это не говоря о том, что сил тела Альви хватило на то, чтобы дойти до кровати и лечь спать. Я реально уснула даже под грохот развернувшейся в спальне активности. Когда же я проснулась, в моей комнате остались лишь пустые шкафы. Мне бы всех этих слуг, когда я переезжала со съемной квартиры в собственную, пришлось несколько дней потратить, чтобы перетащить все нажитое и прилично заплатить компании грузоперевозок. Сейчас все для меня делалось бесплатно, и самой ничего таскать было не нужно. Нюанс заключался в том, что это вообще были не мои наряды, и я понятия не имела, что они таскают. Если в этом Лавуале холодно, хорошо бы иметь с собой теплые вещи, но из того, что я успела увидеть, одежда императрицы состояла из шелка и атласа. Никаких пуховиков или шерстяных носков. Хотя память Альви снова меня исправила. Не императрица она. Императрицей, а точнее Арой, ее бы назвали в случае произведения на свет наследника империи. До этого счастливого события она просто искра. Была искрой, а совсем скоро перестанет ей быть окончательно.